Глава 36. Ян. Ян, имей совесть, я 100 лет не была в клубах, так что поднимай свою задницу и поехали. Тормошила меня неугомонная Лера. Ее девушка не очень любила шумные вечеринки, и Лере приходилось сдерживать тягу ко всевозможным увеселительным заведениям, проводя вечера дома со своей второй половинкой. А я тут при чем? Отстань от меня, женщина. Со смехом отмахивался я от подруги. И вообще, будешь надоедать, расскажу все Джесси. Девушка Леры должна была прилететь в Россию послезавтра. А до этого времени моя так называемая невеста остановилась у меня, заняв спальню. Сам я, естественно, переехал на диван. Джесси в курсе, что я хочу повеселиться и совершенно не против, с условием, что со мной будешь ты. Надула губки Лера и в очередной раз ткнула меня своим острым кулачком. Потеряв плечо, я тяжело вздохнул и, подхватив кружку чая, подошел к окну. В последнее время я часто проводил здесь время, и несколько раз мне даже удавалось разглядеть тоненькую фигурку, спешащую домой. И то, что Кристина возвращалась домой одна, грела душу. Но кто знает, как долго это будет продолжаться. Рано или поздно рядом с синеглазкой окажется мужчина, который сможет покорить ее, и тогда я потеряю эту девушку окончательно. Упершись лбом о прохладное стекло, я закрыл глаза. Неужели я еще на что-то надеялся? «Знаешь, братишка, мне кажется, тебе надо развеяться». Бесшумно подошла ко мне Лера и положила ладонь на плечо. «Я не знаю, как ее зовут, но у вас явно не все гладко». Слегка улыбнувшись, я развернулся к девушке лицом. Лера, как всегда, очень чутко улавливала мое состояние. Она узнала про тебя и про то, что скоро я переезжаю в Штаты, и разорвала все отношения. Медленно проговорил я, чувствуя, как внутри растекается жгучая горечь. «Интересно, когда меня отпустят? Не может же это продолжаться вечно?» Вздохнув, Лера кивнула, будто подозревала что-то подобное. «Хочешь, я поговорю с ней?» Она даже не догадывалась, что девушка, о которой мы говорим, живет в соседней квартире. Так близко и в то же время так далеко. Я задумался. «Я вас обязательно познакомлю, но не сегодня». Лера сверкнула белоснежной улыбкой и хлопнула в ладоши. «Тогда хватит киснуть и надевай свои самые нарядные подштаники. Мы идем веселиться». Евгений, мать его Александрович, склонился к Кристине и, зарывшись рукой в ее распущенные волосы, поцеловал прямо в губы. Кровь моментально вскипела в моих жилах. Какого чёрта? Сжав кулаки, я шумом втянул воздух и, не обращая внимания на танцующих вокруг людей, рванул к барной стойке. Я не знал, что скажу и что сделаю, когда подойду к сладкой парочке ближе, но я должен был остановить это. Мне была невыносима одна только мысль, что другой мужчина может безнаказанно касаться нежных губ синеглазки. И я до последнего верил в то, что моя Крис не станет отвечать на этот поцелуй. Но она ответила. И по трепещущим ресницам и очаровательному румянцу на лице я понял, что Кристине понравилось. Она обвела руками шею склоненного мужчины и подалась к нему всем телом. О, я помнил, как обалденно держать ее гибкое девичье тело в своих руках. И как сладко целовать полураскрытые мягкие губки. Отныне я вспоминаю это каждый раз, когда принимаю душ. «Доброго вечера. Я вам не помешаю?» Собственный голос казался мне чужим. Я изо всех сил старался сохранить ясность ума и не натворить того, о чем впоследствии пожалею. Но кто бы только знал, чего мне это стоило. Я стоял в метре от Кристины и наблюдал, как ее лапает наш физрук. «Боже, разбудите меня!» «Уже здоровались?» Усмехнувшись, Женя отстранился от Крис и бросил на меня внимательный взгляд. Он давно понял, что я готов разорвать ему глотку из-за Кристины, но старался не делать лишних резких движений. Да и зачем? В этом раунде он явно выигрывал. Крис ненавидела меня, а он рядом, весь такой понимающий, надежный. Сука. Как же мне хотелось разбить его идеальный нос. «Женька!» Взвизгнув, Лера выскочила из-за моей спины и повисла на шее опешившего Евгения, мать его, Александровича. Вздрогнув от неожиданности, я впился взглядом в лицо Кристины. Заденет ли ее подобное проявление чувств? Но девушка выглядела скорее ошарашенной, чем разгневанной. «Лерка, блин, тебя не узнать!» Тем временем воскликнул Женя, отстраняясь от девушки и пристально вглядываясь в ее лицо. «Интересно, что этих двоих связывает? Надеюсь, Лера знает пару компроматов на этого пижона». И я смогу убедить Кристину не связываться с ним. А вдруг он в детстве топил котят или воровал чужие газеты? «А ты себя-то в зеркало давно видел?» Со смехом выдала Лера, обводя кончиками пальцев мужское лицо. Если не знать, что ее интересуют только девушки, выглядело это довольно провокационно. Женя что-то ответил ей, но я уже не слышал, что именно. потому что во все глаза смотрел на Кристину. Я уже и забыл, какая она красивая. Девушка сидела на высоком стуле, закинув ногу на ногу, и в свою очередь разглядывала меня. Воинственная амазонка в обтягивающем черном платье. Я шагнул к ней краем глаза, замечая, как Лера с Женей отошли в сторону, о чем то оживленно беседуя. И, зная свою подругу, я догадывался, что разговор затянется надолго. Но это было мне только на руку. Я хотел поговорить с Кристиной. Неважно о чем. Я просто хотел побыть рядом, слушая ее голос и вдыхая волнующий запах. Как же я соскучился по своей соседке-недотроге. «Обалденно выглядишь», — искренне проговорил я, подходя к Крис ближе. Что-то неуловимо изменилось в ней. Взгляд? Да, он стал более жестким и колючим. «Спасибо», — медленно протянула девушка, подхватывая со стойки бокал и поднося губам. Я на мгновение завис, любуясь изящным запястьем и длинными пальцами. «Вы здесь с физруком вдвоем? У вас свидание?» Ровно спросил я, опираясь локтем о стойку и оглядываясь в поисках бармена. Мне требовалось что-нибудь крепкое и забористое. Кристина метнула в меня недовольный взгляд. «Его зовут Женя. И нас четверо. Костя с Аидой тоже здесь». Я кивнул. «Они уже вместе? Или еще делают вид, что терпеть друг друга не могут?» Крис невольно улыбнулась, заставив мое сердце беззащитно пропустить удар. «Вместе. Но периодически пытаются убедить себя и других, что это скорее социальный эксперимент, чем настоящие отношения». Я рассмеялся. Всегда верил в эту парочку. Они бесподобны и влюблены друг в друга по уши. В это время подошел бармен, и я заказал абсент. Никогда не любил его горький вкус и жгучую крепость. Но сегодня мне требовалась тряска. Еще одной ночи наедине со своими мыслями, сомнениями и воспоминаниями я не вынесу. Мне хотелось хотя бы ненадолго убежать от себя. «А ты?» Негромко спросила Крис, задерживая взгляд на моих руках, замерших на барной стойке. «Что я?» Наморщив лоб, из-под лобья посмотрел я на девушку. «Разве она не видит, что со мной творится? К чему эти вопросы? Ты здесь на свидании?» Лицо Крис не выражало ни одной эмоции. «Может, ей правда все равно?» «Нет». Медленно покачал я головой, пододвигая к себе стопку с зелёной жидкостью. «Ко мне прилетела подруга из Нью-Йорка. И пока ее девушка задерживается на работе, я стараюсь как могу развлечь подругу детства». Реакции Кристины я не видел, потому что резко опрокинул рюмку и низко опустил голову, пытаясь справиться с ощущением прокатившейся по пищеводу обжигающей лавины. Но долгожданного облегчения не наступало. Сердце по-прежнему ныло, а внутренности скручивало в узел от невозможности прикоснуться к сидящей рядом синеглазке. Я резко поставил стопку на стол и поднял глаза. Кристина смотрела на меня, невыносимо прекрасная и далёкая, как прекрасный сон, ускользнувший раз и навсегда. Наверное, теперь я буду во всех своих девушках искать ее, бунтарку с глазами цвета безбрежного океана и нежными губами. Не заскучала? Возле Кристины неожиданно возник Женя. И, приобняв ее за плечи, по-домашнему чмокнул висок. Мне пришлось изо всех сил сжать зубы и впиться ногтями в ладони, чтобы тут же не полезть в драку. Лера, маячившая рядом, интуитивно почувствовала мое состояние и переключила внимание на себя. «В очередной раз поражаюсь. Какая земля круглая. Мы познакомились с Женей пару лет назад в Нью-Йорке на экономических курсах. И вот сегодня встречаемся здесь за 1000 километров в только что открывшемся клубе. Обалдеть!» «Ты учился в Нью-Йорке?» — тихо спросила Кристина, переводя взгляд на Женю. Тот улыбнулся. «Перед тем, как открыть свой зал, я прошел несколько экспресс-курсов, но по окончании понял только то, что сам не справлюсь, и мне нужен грамотный бухгалтер». «Надеюсь, ты его нашел? Хихикнула Лера, пихая парня плечом. Тот сокрушенно развел руками. «Не поверишь, сменил уже 4 бухгалтеров, но все они срезаются на налоговых проверках». Хмыкнув, я махнул бармену, жестом прося повторить абсент. Тем временем Лера ненавязчиво переключилась на Кристину. От нее не ускользнуло напряжение, повисшее между нами, и подруге уже не терпелось узнать, что нас связывает. «Я Лера», — приветливо улыбнулась она, протягивая Крис ладошку. Та, вежливо кивнув, пожала руку. «Очень приятно. Я Кристина». «А вы с Женей вместе?» Наивно хлопая ресницами, поинтересовалась Лера. Тактичностью мелкая никогда не отличалась, но почему-то ей это всегда сходило с рук. Смущенно улыбнувшись, Крис отрицательно помотала головой и посмотрела на Евгения, мать его, Александровича. Тот, если и расстроился из-за ответа девушки, виду не подал. «Мы с Кристиной много лет назад вместе занимались спортивной гимнастикой, и вот недавно встретились и начали снова общаться». Расслабленно облокотившись о спинку стула, проговорил он. Его ладонь при этом совсем не по-дружески легла Кристине на спину. «Бля, я ему точно вмажу». Лера, перехватив мой тяжелый взгляд, тут же встрепенулась и, пытаясь разрядить обстановку, прощебетала. «Я танцевать. «Кто со мной?» Кристина, даже не глядя в мою сторону, соскочила со стула. Женя тут же потянулся за ней. А вот у меня настроения танцевать совсем не было. И я, резко выпрямившись, хмуро бросил Лере. «Я сейчас вернусь». И направился к выходу. На улице я неторопливо спустился с крыльца и отошел в сторону. Холодный воздух тут же пробрался под тонкую рубашку и легким ознобом пробежался по коже. Передернувшись, я достал из кармана джинсов смятую пачку и вытряхнул сигарету. Идти в клуб за курткой мне было лень, и я решил по-быстрому перекурить и вернуться в зал. Затянувшись, я закинул голову и рассеянно посмотрел в темное небо, на котором уже проявились круглая серебристая луна и хаотичные точки звезд. А красиво, черт возьми. Сделав затяжку, я медленно выдохнул дым наверх и закрыл глаза. Абсент наконец-то начал действовать. Вот только совсем не так, как я ожидал. Вместо того, чтобы расслабиться и отпустить свои мысли, я как помешанный зациклился на Кристине. Я хотел ее. Я не мог без нее. Я должен был поцеловать эту девушку и сказать, как мне плохо без нее. И когда я уже решил хотя бы попытаться это сделать, меня окликнул грубый мужской голос. «Эй, парниша, прикурить не найдется?» Я удивленно обернулся и поймал прищуренный взгляд нескольких пар ледяных наглых глаз. Бритые крепкие парни в спортивных костюмах, как стая настороженных волков, неторопливо окружали меня. А я думал о синеглазке и о том, как скоро она хватится меня.